«Ух!» — опешил землянин. «Только сейчас до него дошло, что именно ему предлагает хозяин». Припоминая его бормотание, Алекс сообразил, что хогданец имел в виду. Речи о подарке изначально не шло. Обещалась благодарность и некий сюрприз. Ну а нравы в республике были довольно свободными. Малолетние наложницы здесь были вполне обычным делом. Взять хотя бы самого Вирика. Однако Алекса такая перспектива не прельщала, поэтому он начал обдумывать способы, как отказаться от такого подарочка. «Великий Хагдан», — томно прошептала девочка и сделала маленький шажок навстречу. Алекс уловил тонкий запах сладковатого парфюма. «Достойный Вирик», — осторожно начал землянин. «У нас на планете грязь несколько иные традиции. Как бы это выразить?» «Альтернативный путь?» — удивился хагданец. «Нет-нет, все-таки разница в возрасте», — тактично начал Алекс, заодно завернув про духовное развитие, на котором были повернуты некоторые граждане республики. «Оно и видно», — огорченно протянул Вирик, понимающе посмотрев на двух мужчин из свиты землянина. «Обряды очищения, единение с вселенским разумом, познание законов мироздания», — продолжал нагнетать Алекс, порадовавшись за хагданца. Тот скрывал огорчение, приняв землянина за сектанта. Каиль заплакала, бросившись к отцу. Тот вытащил из коробочки на поясе остро пахнущую пластинку какого-то стимулятора и вручил дочурке. Верик тяжело вздохнул, отправив быстро успокоившуюся малолетку куда-то подальше с парой слуг. «У нас на планете грязь существует интересный обычай», — пришла в голову Алексу мысль получить хоть что-нибудь от визита. «Этот долг крови? В общем, есть решение». «Внимаю», — с неудовольствием посмотрел на землянина хозяин, жестом отпуская прислужниц. «Должник символически отдает самое дорогое, что у него есть», — перефразировал изречение глава корпорации Канис. «Один предмет. Он будет означать духовную связь и очищение от принятых на себя обязательств». «Это другое дело», — оживился Вирик. «Я уважаю традиции». «Ритуал такой. Нам предстоит обойти все помещения, затем я лично определю этот символ. К вопросу выбора следует подойти со всей серьезностью», — сделал трагическое лицо Алекс. Хагданец посмотрел на землянина как на идиота, однако с готовностью махнул рукой, приглашая на экскурсию. «Лучше всего подходит какая-нибудь необычная, редкая вещь», — бормотал землянин, делая многозначительные пассы руками и закатывая глаза. «В таком случае духовная связь очень сильна». Алекс приближался к цели. Пройдя через два уровня с жилыми помещениями, хозяин вывел его в подобие музея. На стеллажах из прозрачного материала стояли различные диковинки. Большей частью зубастые головы нелюдей и примитивное оружие вроде кинжалов и богато украшенных пистолетов. На вогнутых стенах висели облезлые тряпки, очень старые на вид, а под прозрачным колпаком лежал ржавый кусок потемневшего от времени металла. «Подходит!» — многозначительно сообщил Алекс, ткнув пальцем в штуковину, смахивающую на аквариум. На вычурной подставке располагался прозрачный кубик с приблизительно метровой гранью, а внутри расправила пестрые крылья тварюшка, помесь орла с попугаем. Именно на эту инсталляцию недвусмысленно реагировал ключ. Выглядела пернатая гадина очень реалистично. Раскрытый кривой клюв сразу намекал, что обладатель питается не травой, а трехпалые когти, вымазанные в засохшей крови, довершали образ опасного хищника. «Тебе точно это надо?» — уточнил Вирик. «Да-да!» — нетерпеливо ответил Алекс. «На планете грязь тоже водится подобная зверюшка. Это идеальный символ самопожертвования». «Странно. Стилия — давно вымерший падальщик. Я даже не знаю, зачем ее сюда поместили. Эта вещь принадлежала моему отцу, а до этого — его отцу. Этому хламу как минимум 800 лет. Мы храним здесь все, касающееся семьи», — охотно пояснил хагданец. «Вот и замечательно! Преемственность поколений! Как символично!» — торжественно сообщил землянин. Он быстро провел ритуал, положив руки на поверхность кубика, пробормотав первую попавшуюся фразу на языке Ашкамази, и заявил Вирику, что теперь долг крови не тяготит его. Приятной неожиданностью стал прощальный подарок Хагданца — новейший боевой скаф шестого поколения СУАТ-6М. Такие не поступали в свободную продажу. Их производила местная корпорация для нужд особо достойных. Выглядел он как легкий костюм с чешуйками, меняющими цвет. Однако это высокотехнологичное изделие имело собственную систему авторемонта, неограниченную автономность и выдающиеся защитные свойства. Найденный в инфосети рекламный проспект обещал, что обладатель такого переживет несколько попаданий из ручного плазменного оружия. Правда, в отличие от костюма ушедших, который носил Алекс, здесь мускульные усилители работали от внешних источников. Бойцу следовало таскать на поясе энергоблоки. После этого Вирик предложил свою помощь в решении торговых вопросов. Алекс не стал отказываться. В итоге он получил контакты корпорации-посредника, ведущего дела в системе ГАКС. Эта компания являлась основным источником дохода семьи. Землянин собирался использовать возможность без шума прокрутить свои дела по полной программе. Покидая резиденцию, Алекс удовлетворенно косился на приобретение. Контейнер с духовным символом стоял на маленькой гудящей гравиплатформе. Хадер и объевшийся деликатесами Рваной заняли свои места в салоне транспорта. Там же разместился трофей. Когда расписанный узорами кораблик готовился к взлету, землянин увидел провожающую гостей Каиль. Дочурка Хагданца методично работала челюстями, рукавом вытирая слезы. Потенциальный жених не оправдал ожиданий.